«Можете», — прервал извинения Тони, взяв быка за рога, «я бы хотел пообщаться с нападавшим сегодня с глазу на глаз. Одну секунду, я уточню у начальства». Агент отошел в сторону, достав сотовый, и принялся кому-то названивать. Через минуту он завершил разговор и вернулся. «Мистер Старк, еще раз приносим свои извинения, вы можете сегодня пообщаться с мистером Ванко после 7 часов в главном полицейском управлении». «Отлично, а теперь не могли бы вы нас оставить, я хочу все же посмотреть гонку». «Да, конечно». Поняв, что ничего интересного больше не происходит, люди начали расходиться, вновь объединяясь в кружки по интересам и обсуждая неудавшееся покушение. К счастью, никто не пострадал, поэтому гонку действительно возобновили всего лишь через полчаса. Компания вновь собралась за столом, где все поздравили героя и изобретателя с удачным задержанием преступника. «Если бы Артур не подоспел, то мне бы пришлось худо». Старк похлопал парня по плечу, да и потом выручил. «Мы чего-то не знаем», — мисс Потс подозрительно посмотрела на замолкшего мужчину. «Ха-ха-ха, да забейте, лучше давайте насладимся гонкой. Никто не хочет поставить деньги на тотализаторе, Пиппер, не будь такой серьезной, от этого появляются морщины». Старк отвернулся к одному из экранов, транслирующих гонку. Будущий директор Stark Industries тяжело вздохнула и тоже обратила свое внимание на экран. В 5 часов вся компания вернулась в резиденцию миллиардера, и Старк перехватил Артура. «Надо поговорить». Герой кивнул, и Тони провел его в свой кабинет. «Располагайся, я пока кое-что подготовлю». Изобретатель установил на стол увесистый чемодан, с которым таскался всю дорогу, и нажал на несколько кнопок. Чемодан раскрылся, и на свет появилась собранная броня Железного Человека, состоящая из нескольких модулей. Ученый вытащил только шлем и установил его на стол. «Нужно проверить, что там этот террорист намудрил с реактором. Уж больно он похож на мою старую модель». «Держи», — Артур извлек предмет из инвентаря и передал Тони. «Только ты не мог бы, ну, отдать мне его потом. Хочешь провести реверс-инжиниринг и установить реактор у себя в подвале побыстрее?» — спросил Старк, даже не подозревая о наличии дезинтегратора. «Да», — ответил Артур, наблюдая, как широкий луч из шлема раз за разом сканирует кустарно собранный реактор. «А ведь действительно можно будет сначала исследовать эту штуку и собрать в лаборатории реактор, только заменить палладий новым безопасным элементом, а потом уже дезинтегрировать его. Что скажешь, Джарвис?» — спросил Тони, когда сканирование завершилось. «Это точная копия вашего первого реактора, сэр, с единственным отличием. Цикличность в 2 раза меньше. Хм, он сражался энергетическими хлыстами, эффектно, но не особо эффективно. Для стабилизации энергии, чтобы она быстро не рассеивалась, как раз и необходима низкая цикличность. Джарвис, добавь проект. Энергетические кастеты». «Готово, сэр». «Все, Артур, можешь забирать». Тони посмотрел, как предмет исчезает от касания героя. «Черт, какая же классная способность. Я бы мог везде таскать с собой костюм». «Что собираешься делать с нападавшим?» — спросил парень. «Просто навещу его, попробую узнать мотив. Не хочешь со мной? Не вижу смысла». «Слушай, а у тебя здесь случайно нет портативной лаборатории или чего-нибудь подобного? Уверен, что Брюс не откажется от исследования трофея, пока тебя не будет». «Ты за кого меня принимаешь? Это резиденция специально для отдыха. Конечно же, здесь есть лаборатория. Стальная дверь в подвале, Джарвис тебя впустит». «Отличная новость. Тогда я подойду и обрадую Брюса». Идя к комнате Биннера, Артур размышлял о будущих событиях. Было легко пустить под откос рельсы канона фильма «Железный человек 2», просто сказав Наташе, чтобы она присмотрела за Ванко. Но это не решит проблему наличия знания и жажды мести у русского изобретателя. Весь мир видел, что кто-то сумел повторить миниатюрный реактор холодного синтеза, так что за террористом будут охотиться множество людей с целью вербовки, и даже щит тут не особо поможет, особенно, если учесть наличие агентов Гидры в рядах организации. Был еще один вариант. Навыки героя вполне позволяют проникнуть ему в тюрьму и просто пристрелить Ванко. Слишком просто и минимум профита. Я позволю создать ему армию роботов, но не дам активировать их. Халявные реакторы и боевые машины. Скоро произойдет откат для изучения направления. Начну изучать программирование и просто перепрограммирую стальных болванов. Армия в рукаве, точнее в инвентаре. А если не получится, то такие штуки точно должны принести нормальное количество души и опыта. Ванко же их будет собирать лично. А что до обнаружения убежища изобретателя? Мне известно, кто его похитит, так что мне будет нетрудно найти его. В крайнем случае выбью все дерьмо из Хаммера. Кивнув своим мыслям, Артур постучал в комнату Брюса и сделал предложение, от которого тот просто не мог отказаться. Исследовать рабочий миниатюрный термоядерный реактор. Глава 130. Отдых кончился. Исследование компактного источника энергии захватило ученого. Артуру оставалось лишь оперативно записывать полученные результаты, хотя этим мог бы заняться и Джарвис, подключенный к системам дома. Бенниру без труда удалось разобраться в устройстве реактора, но некоторые технологические решения вызывали у него недоумение. Особенно, практически полное отсутствие защиты. Из его слов юноша понял, что хоть они и гениальный инженер, но в некоторых моментах пользуется типовыми решениями. К примеру, можно было полностью изолировать вредоносное излучение палладия, использовав сплав кобальта и никеля во внешнем передающем кольце. Также была проблема в не самом оптимальном использовании реактора, что приводило к быстрому износу палладиевых картриджей. По расчетам Брюса, можно продлить автономность примерно на 15%, если уменьшить выходную мощность всего на 4%. Такое решение вряд ли вызовет потерю боевой мощи костюма. Все идеи Джарвис пообещал передать своему хозяину, чтобы тот подумал над возможными улучшениями. Хотя сейчас эта информация не особо актуальна, ведь реактор на Старконеуме не требует защитной оболочки, да и по автономности он в сотню раз превышает палладиевый реактор, почти не деградируя со временем. «Ну что?» – поинтересовался Артур после того, как Брюс закончил. «Мы сможем собрать еще один такой у себя. Вполне. Только придется закупить некоторые дополнительные материалы, но ничего нелегального или сверхдорогого. Кроме палладия и золота и кристалла калий гадолиниевого вольфрамата легированного иона миниадима, к тому же крупных габаритов и без дефектов». «Понял», – задумчиво ответил Артур, забрав реактор в инвентарь и подсчитывая примерные траты. «Дивиденды за акции придут еще не скоро, а продавать их смысла совершенно нет. Средства, полученные с Рэндольфа, практически закончились, уйдя на оборудование подвала, закупку лабораторных установок и расходников. Его будущая авантюра с остальными болванчиками Ванка не принесет материального профита. Точнее принесет, но не того. Денег молодой человек не получит, а приобретет карманную армию стальных солдат, которых надо будет еще пересобрать и полностью перепрограммировать, а это опять траты. Где достать деньги?» Обдумывание этого вопроса полностью загрузило мысли парня. «Может толкнуть часть оружия, которое он взял на базе 10 колец, когда вытаскивал Тони в Афганистане. Вот только кому бы его продать? Эй, ну как успехи?» — спросил немного расстроенный вышеупомянутый изобретатель, входя в лабораторию. Встреча с Ванка не помогла выяснить мотивы нападавшего. Вместо ответов на вопросы он всячески старался оскорбить и унизить Старка и его отца, называя того вором и убийцей. «Прекрасно», — ответил воодушевленный Брюс. «Я полностью разобрался в устройстве твоего реактора холодного синтеза и даже набросал пару вариантов его улучшений, точнее технологических усовершенствований для реактора уже предыдущего поколения. Может, возьмешь на вооружение?» «Да», — удивился миллиардер, уверенный в своем великолепном уме и в том, что его работа обгоняла технологический уровень человечества как минимум на 10 лет, если не больше. Особенно, если учесть, что даже увеличенную версию реактора без его помощи никто так и не смог воспроизвести. «Джарвис, покажи рекомендации». «Выполняю, сэр». Над столом развернулась голограмма палладиевого реактора в разрезе со множеством подписей, добавленных Артуром и Брюсом. «А ты уверен, что он будет нормально работать? Защита же практически полностью заблокирует электромагнитное поле», — с сомнением протянул миллиардер, внимательно изучив схему. «Ты забыл про туннельный эффект, а это уже квантовое взаимодействие. Именно поэтому я не советую применять это в твоем обновленном реакторе, поскольку неизвестно, как поведет себя вибран Старконеум при таких условиях». С ухмылкой поправился ученый. «Джарвис уже продемонстрировал модели и описание, мы же вместе смотрели, или ты хочешь сказать, что мой и мог ошибиться?» «Должен заметить, сэр, что даже столь мощный искусственный интеллект, как я, не способен учесть все нюансы». «Погоди», — я спрашивал Брюса, — «к тому же даже первоначальная модель моего отца, заметь, спроектированная 40 с лишним лет назад, была довольно точна. Мне же удалось синтезировать Старконеум. Что на это скажешь?» «Эй, парни», — окликнул спорщиков Артур, который не был столь силен в физике и разбирался в ней на уровне неплохого лаборанта, — «я, пожалуй, пойду, проверю, как там дела у девушек. Тони, если Брюс начнет зеленеть, то зови меня». Мужчины просто отмахнулись, увлеченные препирательством. Неприятно чувствовать себя статистом, думал парень, глядя на довольного Бенгера, у которого наконец появился достойный оппонент. Единичная удачная модель еще ничего не доказывает. Ты же не смог понять, что, понизив выход энергии, можно продлить время автономной работы, да и защиту не мог рассчитать. А ведь эта штука буквально убивала тебя. Так, стоп, может это ты ошибся? Давай лучше проведем эксперимент. Только на Палладе, а то этот реактор у меня пока один. Дверь в лабораторию закрылась, отсекая все посторонние звуки. Оставшиеся дни отдыха прошли прекрасно. Тусовки и развлечения за счет Тони, который в них почти не принимал участия, занятый работой с Брюсом. Ученые спелись, и теперь Артуру периодически приходилось следить за ходом их совместной работы, опасаясь появления Альтрона, но тревога оказалась ложной. К большому огорчению юноши, Старк отказался выкупить все оружие 10 колец, признав автоматы, ружья и гранаты не слишком эффективными для использования в своих проектах, и согласился купить лишь ракеты класса «Земля-воздух», поскольку те обладали впечатляющим разрушительным потенциалом и попадание их в чужие руки было нежелательным. Все хорошие когда-нибудь заканчиваются, так и произошло с их совместной поездкой. Перелет через Атлантический океан в частном самолете не занял много времени, и они мягко приземлились на взлетно-посадочную полосу в Нью-Йорке. Изобретатель любезно согласился подбросить их, а уже потом лететь к себе. Еще в самолете он начал выполнять обещание, данное Пиппер, по поводу помощи с оформлением документов смены руководства Stark Industries, чему девушка была крайне рада, хотя ей было совсем невдомек, что здесь большую роль сыграла Джун, с которой мисс Поттс все это время общалась. Молодая девушка прониклась жалостью, выслушивая рассказы о тирании Тони и отлынивании от серьезных дел, поэтому напрягла своего парня для решения вопроса, с чем Артур блестяще справился. Лимузин с тем же водителем доставил их прямо к дверям Дадзи, точнее дома. Внезапно юноша осознал, что считает это место именно домом, и он стремится сюда. Сложно описать чувства, с которыми парень переступал порог павильона боевого Дао, осознав эту простую истину. Дзинь-дзинь. Пронзительная трель сотового телефона предвещала Артуру новые проблемы. Глава 131. Плита жизни и времени. Пошарив по карманам, до молодого человека дошло, что звонит не его телефон, а девушке. Фух, а я уже испугался, что предвидятся новые проблемы. Алло, вопросительно сказала азиатка, приняв вызов. Здравствуй. Одну секунду. Он тут рядом. Артур, обратилась Джун к своему парню, протягивая телефон, тут тебя ищет племянник миссис Паркер, ты к ней за красками ездил. Эх, только я порадовался, но похоже неприятности не дремлют. Хорошо, что хоть в Монако отдохнул. Прям вселенский баланс какой-то. Привет, Питер, как жизнь? Артур, в трубке раздался немного взволнованный голос паренька. Да, а кого ты ожидал услышать? Величайшего мага Земли? Помощь магам мне бы не помешала. Так, погоди секунду. Юноша поднялся к себе в комнату, оставив Джун и Брюса недоуменно переглядываться. Все, можешь говорить, что у тебя случилось. Люди стареют. Ну, типа так заложено природой. Есть такая свободно-радикальная теория старения. Ее основная идея заключается в том, что в клетке постоянно присутствует активная молекула кислорода. Время от времени на него садятся лишние электроны и образуются свободные радикалы. Благодаря своей повышенной реакционной способности они повреждают разные молекулы на своем пути. При их накоплении в клетке возникает окислительный стресс. Чем дольше клетка живет, тем больше собирает таких испорченных молекул и тем сложнее ей выполнять свои функции в организме. Но это еще не все. Если свободные радикалы достигают ядра, то под их действием в ДНК могут возникать ошибки. При этом активируется система репарации, группа многофункциональных белков. Они не только чинят поломки в ДНК, но также останавливают деление клетки и, если поломок достаточно много, запускают процесс клеточной гибели. Плюс сами клетки имеют предел деления, называемый лимитом Хейфлика. Кстати, некоторые мутации позволяют обходить этот лимит, полностью снимая ограничения. Молодой человек закатил целую лекцию, вспомнив учебу у доктора Эрскина. КХМ, я в курсе про большую часть того, что ты сейчас рассказал, но дело не в этом. Это какая-то магия. Люди буквально стареют на глазах. Мне стало известно о трех случаях, и я лично наблюдал один. В переулок зашла молодая девушка, раздался крик, а потом там оказалась лишь старушка в той же одежде», — быстро протараторил Паркер. «Успокойся, ты уверен, что они резко состарились? Может, просто совпадение?» «Да, с последней жертвой я точно уверен. Мне пришлось довести ее до дома престарелых и...» Юный герой вздохнул, собираясь с духом. «Я проверил ее сумочку по дороге, и там были права той молодой девушки, которая зашла в переулок. Хм, интересно, но что-то я совсем не помню таких событий в киновселенной Марвел, а вот в мультфильме про Человека-паука 90-х что-то такое было. Артур, ты еще там?» «Да, я здесь, просто задумался. Ты можешь подойти ко мне домой, в настоящий дом мага?» На другом конце линии слышался голос полный энтузиазма, типа того, только это Дадзи, которая называется павильон боевого Дао. Так это даже круче. Энтузиазм паренька взял новую планку. «Так куда надо идти? Это почти в центре Манхэттена. Посмотри по карте. Только заходи не через парадный вход, а через окно на северной стороне. Это моя комната». «Хорошо, скоро буду». «Отлично», — юноша со вздохом положил трубку. «В городе появился какой-то маньяк, старящий людей. Если он все правильно помнит, то в том мультсериале ученый изобрел устройство, забирающее молодость у окружающих и придающее ее пользователю. Только там была проблема, что у простых людей молодость забиралась совсем ненадолго, полчаса или около того, а вот у мутантов навсегда. У него еще продали его долю в компании и запретили бредовые исследования, после чего тот рехнулся и начал нападать на простых людей, взяв себе злодейское прозвище «Стервятник». Как же его в мультфильме звали по-настоящему? Бумс, Думс, Жумс, Зумс, — бормотал он себе под нос, пытаясь вспомнить. «Артур, с тобой все в порядке?» У входа в комнату стояла Джун, обеспокоенно глядя на молодого человека, издающего странные звуки. «Никогда не замечала за тобой любовь к битбоксу. Ха-ха», — неловко засмеялся парень. Пытался вспомнить фамилию одного ученого. «Может быть, Тумс?» — спросил подошедший Биннер, который слышал битбокс Артура. Последние его работы были посвящены явлению антигравитации, довольно любопытная концепция. «Точно, Тумс, спасибо». «Да ни за что. Случилось что-то серьезное?» «Смотря как на это смотреть. Тем людям ничего не грозит, и через некоторое время они сами собой помолодеют, но вот если в это вмешается паучок, то будет плохо. Пока ничего критичного. Вы, кстати, не удивляйтесь, но где-то через час нас посетит Человек-паук. Окей, может, все же расскажешь, в чем дело?» Джун подозрительно смотрела на своего парня. «Эх, кто-то старит людей, и паук лично видел это, так что я хочу помочь». «Тогда при чем тут Тумс, и разве ты не должен поделиться с...» Девушка посмотрела вверх, намекая на таинственное начальство юноши, все же он спецагент. «Поскольку ничего необратимого и критичного еще не произошло, думаю, не стоит разводить панику. Раз уж Фьюри и Колсон предоставили мне свободу действий, то неплохо было бы проверить границы. Ладно, вижу, что ты не особо настроен разговор, но чтобы потом все рассказал». «Хорошо», — легко согласился Артур. Вариантов объяснения своих знаний о Тумсе у него все равно не было. Джун и Брюс отправились разбирать вещи, а парень во всемирную паутину. Стоит побольше разузнать о своем будущем противнике. Эндриан Тумс, доктор электротехнических наук и машиностроения, владелец Тумс Индастрис, как оригинально, так, патент экзоскелета для спасательных работ, разработка экономичных двигателей, работы по антигравитационному взаимодействию, пока только теоретические результаты. Преподавательская деятельность в технологическом институте Нью-Йорка. Хм, он все еще глава, да и выглядит не совсем не стариком. Какой ему смысл нападать на людей, непонятно. Проведя еще полчаса за поиском зацепок, Артур пришел к неутешительным выводам. Эндриану нет смысла рисковать жизнью и репутацией ради непонятных перспектив. Но возникает вопрос: если не он, то кто? А это что? В ленте мелькнула новость. Громкое ограбление. Заинтересовавшись, он перешел по ссылке, прочитав статью о похищении с грузового судна плиты жизни и времени, являющейся частью выставки, посвященный древним ацтекам. По предварительной оценке, ущерб составил более 100 миллионов долларов, и за любую информацию о местонахождении экспоната объявлено вознаграждение. Любопытная информация. По легенде, данная плита способна вернуть молодость, если выполнить определенные условия, которые пока никто не смог расшифровать. Тук-тук, сквозь стекло на него смотрел дружелюбный сосед в своей маске. БРРР, эти белые глазища, в сумерках выглядит жутко. Артур открыл окно, запуская дружелюбного соседа в комнату. Глава 132. Будущие планы. «Так это боевой додзи?» – спросил Питер Паркер, с интересом осматривая комнату Артура. «Просто додзи, которая называется павильон боевого дао», – поправил паренька юноша. «Смотри, что я нашел». Он развернул монитор с новостью о плите жизни и времени. «Думаю, что эта штука может быть связана с нашим случаем. Наверное, ты же здесь маг, Питер. Я же говорил, что умею только фокусы, а не нормальные заклинания». Со вздохом ответил молодой человек, удрученно покачав головой. «Но ты, по крайней мере, владеешь хотя бы такой магией. Вон про плиту новость нашел. Я, может, и не обратил бы внимания», — ответил Паркер. В дверь постучались. «Артур, твой друг уже пришел. Если он хочет, то может присоединиться к нам за ужином, либо я занесу сюда». «Ты кому-то рассказал обо мне?» — испуганно прошептал дружелюбный сосед. «Я сказал, что нас навестит паучок, но не говорил про твою личность. Черт, Джун же в курсе, что звонил племянник миссис Паркер. Почему ты застыл?» Все так же шепотом спросил юный герой. «Да, осознал, что я довольно часто совершаю тупые поступки, несмотря на наличие неплохо развитого интеллекта. Мальчики, так что вы решили?» — поторопила их девушка, которой надоело стоять под дверью. «Твоим друзьям можно доверять?» «Да, у них есть свои секреты, и они умеют хранить чужие. Про меня и мои способности они в курсе и относятся к этому нормально». Паучок замялся, но в итоге сказал: «Тогда лучше за столом. Если мисс Та такая же, как моя тетя, то ей совсем не понравится, если мы притащим еду в комнату, хотя она не будет возмущаться». «Джун, мы сейчас подойдем», — крикнул Артур. «Хорошо». За дверью раздался звук удаляющихся шагов. Парень склонился поближе к Паркеру и зашептал страшным голосом: «Питер, если не хочешь умереть мучительной смертью, то называй ее просто Джун». «А вот и мы», — объявил юноша, входя на кухню. Биннер оторвался от чтения газеты и поприветствовал гостя. «Привет, меня зовут Брюс Биннер, и я умею превращаться в огромного зеленого монстра, когда злюсь». Ученый сразу раскрыл все карты, чтобы Паркер не чувствовал себя неловко. «Здравствуйте, мистер Биннер, я Питер Паркер, и я Человек-паук», — на одном дыхании ответил паренек. «Я Джун Таа, и меня будто занесло на собрание анонимных алкоголиков, точнее супергероев. О, тогда я буду куратором, поскольку не имею шила в одном месте», — весело сказала она, раскладывая по тарелкам курицу в кисло-сладком соусе с рисом в качестве гарнира. «В том месте у тебя бывает кое-что другое», — прошептал Артур на ухо девушке, приобняв ее сзади. Хозяйка додзи залилась краской, но не отстранилась. «Приятно познакомиться», — тихо ответил Паркер, смущенный действиями своего собрата-героя. «Так, может, все же просветите нас, что случилось?» — спросил Брюс, помогая накрывать на стол. «А Артур разве вам не рассказал?» — удивленно спросил Питер, с недоумением глядя на товарища по ремеслу. Он был уверен, что тот просветил своих друзей о сути проблемы, раз уж сам говорил о том, что им можно доверять. «Ну, я тогда не был уверен и хотел кое-что уточнить. И, думаю, что верно поступил, поскольку моя первоначальная догадка оказалась ложной». «Это ты о Тунсе?» — уточнил Брюс. «Именно, я где-то наталкивался на его статью о преодолении предела Хифлика путем вытягивания жизненной энергии», — объяснил свои подозрения Артур, но заработал скептический взгляд мужчины. «Сомневаюсь, что это был именно Тунс. Может, кто-то с похожей фамилией. Он все же именитый ученый, и я читал практически все его статьи, даже скандальную, про антигравитацию. Я не говорю, что это невозможно, но современный технологический уровень пока не в состоянии обеспечить полноценный антиграф. К тому же его теоретическая модель неполная. Я уже понял, что ошибся, когда стал искать информацию по нему, но зато наткнулся на другую зацепку. Джун, какая же вкуснятина!» — воскликнул Питер, попробовав предложенное блюдо и прервав Ричарда. «Спасибо», — польщенно улыбнулась девушка. «Если хочешь, то могу связаться с твоей тетей и поделиться рецептом. Но давай все же дослушаем моего парня, он все же рассказывает важные вещи». Паучок тихо сказал: «Извините», — и уткнулся носом в тарелку. «Так вот», — более уверенно продолжил рассказ юноша, — «я наткнулся на другую зацепку прямо в новостях. В заметке говорилось, что похищена плита жизни и времени, которая относилась к экспозиции древних ацтеков. По легенде, на ней начертана инструкция, как забрать себе чужую молодость. Думаю, что эта штука замешана в происходящих событиях». Кухня погрузилась в тишину, которая была нарушена Джун. Есть идеи, как найти преступника. Сначала нужно очертить район поисков. В новостях про эти случаи ничего нет, так что здесь надежда только на Питера. Все перевели взгляд на юного героя, который вновь засмущался от такого внимания и дрогнувшим голосом начал рассказывать. «Я случайно узнал об этом, когда моя подруга рассказала про то, что наткнулась на странную старушку, которая была уверена, что кто-то похитил ее молодость. Я сначала не придал этому значения, мало ли как влияет старость на мозги, но потом про похожий случай рассказал мне одноклассник, только он не был свидетелем лично, а узнал об этом через третьи руки. Заинтересовавшись, я провел собственное расследование и выяснил, что неизвестный нападает в районе доков Куинса, но по какой-то причине об этих случаях нигде не было информации». Питер сделал глоток чая, смочив пересохшие от волнения горло. Удалось найти еще одну жертву, а потом и собственными глазами увидеть превращение. Честно, я просто не знаю, как вернуть людям молодость. К тому же мне так и не удалось выследить нападавшего. И я рассчитывал на помощь кого-то сведущего в магии. И кто здесь сведущ в магии? Джун внимательно оглядела всех присутствующих за столом, задержав взгляд на своем парне. Магия. Между рук Артура ненадолго возникла радуга, на что девушка скептически подняла бровь, решив не удивляться новым фактам. «А еще что-нибудь можешь?» – спросила она. «Практически ничего, но у меня есть необходимое заклинание разведки. Его охват около 2 километров, этого должно хватить, чтобы засечь и проследить за преступником». «Отлично!» – хлопнула в ладоши хозяйка Дадзи. «Тогда собираемся и идем дежурить в том районе, и в случае каких-то подозрительных событий тут же звоним Артуру, чтобы он продолжал слежку с помощью заклинания. Только надо распределить зоны ответственности, сейчас принесу карту». Девушка выскочила из-за стола и умчалась куда-то вглубь здания, вернувшись с бумажной картой города. Все это время молодой человек шокированно сидел на стуле, не в силах вымолвить и слова. Джун собирается подвергнуть себя опасности, охотясь за таинственным высасывателем молодости. Глава 133. Новый член команды. «Так, я дежурю вот здесь, Питер здесь». Джун аккуратно очерчивала нужные районы простым карандашом на принесенном плане города. «Брюс, участвуешь?» Мужчина заторможенно кивнул, словно не верил, что он подписывается на какую-то авантюру. «Отлично, тогда ты будешь тут, получается треугольник, охватывающий весь район, а Артур тогда будет находиться в центре, чтобы ему было удобно добраться к каждому из нас». «Стоп!» – прервал разошедшуюся девушку парень, хлопнув по карте. «Ты думаешь, что тебе тоже следует взять зону ответственности? Хотя нет, раз Питер говорил про район доков, то тебе нужно быть поближе к этому месту, то есть, где дежурит паучок. Нет, я хочу сказать, что ты не будешь участвовать в этом». Она на секунду замерла, а потом разразилась экспрессивной речью, наступая на опешившего от напора Артура. «Это еще почему? Я что, зря тренировалась все это время? Я тоже хочу принять участие в каком-нибудь приключении. А может, я даже хочу стать героиней. Я даже прозвище себе придумала. Белая пантера». «Чего?» Он в шоке уставился на свою возлюбленную. «Но это же опасно. И это совсем не игра и не приключение. Ты можешь пострадать. Артур, я уже взрослая девушка и могу сама решать, стоит или не стоит подвергать свою жизнь опасности. Я тебя никуда не пущу. Больно мне надо твое разрешение». Она с гневом смотрела на немигающего парня, уверенного в своей правоте. «Сразимся, и я докажу тебе, что я не слабачка». Резко развернувшись, Джун быстрым шагом направилась в центральный зал Дадзи. «Черт, она же это не всерьез?» — задал юноша риторический вопрос, а потом направился догонять упертую девушку. Паркер и Биннер, которые все это время тихо притворялись мебелью, переглянулись и пошли за удаляющейся парочкой, чтобы посмотреть на бой. Пустынная дорога, тихо поскрипывает дверь трактира, а жители окружающих домов украдкой выглядывают из-за занавесок. 2 ковбоя стоят друг напротив друга, звучит тихая закадровая музыка. Их пальцы подрагивают над револьверами на бедрах, пока кто-то первым не выхватит оружие из кобуры, чтобы сделать первый выстрел. Именно такие ощущения испытывал Артур, стоя напротив готовой к бою девушки. Блин, и как до этого докатилось? На мгновение он отвел взгляд, и тут же убрал голову с траектории удара. Джун не стал размениваться на сантименты и тут же атаковала отвлекшегося противника. Стойки перетекают одна в другую ни на секунду не замедляясь. Она, словно отдала битве всю себя, не размениваясь на защиту, поскольку прекрасно понимала уровень своего оппонента. Юноше не нравилось происходящее. В его возлюбленную, словно вселился бес. Она действовала слишком жестко, многие ее удары были направлены на нанесение максимального урона, и это только для парня он будет несмертельным, любой другой человек, пропустив даже один единственный удар, быстро двинет кони, не дождавшись скорой. Мастерство боя Артура поднялось до очень приличного уровня, благодаря Клинту и Наташе, поэтому он относительно легко читал движения Джун, хотя стоит отдать ей должное. Достичь столь многого в ее возрасте без читерства – довольно непростое занятие. Мягко отводя удары, он выжидал, поскольку не видел смысла в столь агрессивном стиле и всегда старался действовать на контратаках, в крайнем случае, предпочитая размен. Так случилось и на этот раз. Боевая азиатка слишком высоко задрала ногу в попытке отсушить бедро соперника, чем Артур не преминул воспользоваться, подбив опорную ногу, а затем прописав солнышко, не успевшей восстановить равновесие девушке. Надеюсь, 10 секунд дыхательных упражнений снабдят ее мозги нужным количеством кислорода, и она поймет, какую хрень пытается сотворить. Но вместо того, чтобы лежать на полу в позе эмбриона, пытаясь перевести дыхание, она внезапно вскочила, и из нее вырвался поток энергии, сформировав красноватый кокон. А вот это явно нехорошо. Вновь столкновение, но на этот раз девушка умудряется действовать еще жестче. Комбинация ударов сыпется на блоки парня нескончаемым потоком, оставляя за собой полупрозрачный красный силуэт, который с каждой секундой боя становится все ярче. В глазах Джун больше не было намека на интеллект, вместо него пришла первобытная ярость, вызванная чрезмерным использованием техники кулак первобытного хаоса. Хех, треск. С громким звуком Артур влетел в стену, проломив ее, а ведь он пропустил только один единственный удар, хотя он ему не особо повредил. Подумаешь, кожа на животе чуть саднит. Больше досталось его майке, вместо которой остались одни лохмотья. Все же пассивка от Джаггернаута рулит. Молодой человек вылез из пролома, заметив, как Паркер готовит гранату с паутиной, надеясь остановить разошедшихся знакомых. «Не стоит», — сказал он, прервав приготовление паучка, «сейчас я покажу, что не зря в 43-м при звуках моего имени немецкое командование начинало ходить под себя». «В 43-м? Немецкое командование?» – переспросил удивленный Питер у Брюса. «Потом», – кратко ответил мужчина, неотрывно следя за боем и пытаясь разглядеть смазанные силуэты. Он буквально ощущал, что Халк тоже заинтересован этим зрелищем, но пока не стремится выйти наружу, оставаясь лишь безмолвным наблюдателем. Джун дала Артуру дойти до центра зала и вновь напала, вкладывая всю свою ярость, но теперь юноша стоял неприступной скалой. У него тоже была пара фишек в рукаве и пришло время их задействовать, показав полное превосходство. Частицы энергии внутри его тела закручивались в настоящий водоворот, ускоряя и так великолепную реакцию и еще больше укрепляя подкожный щит. Но он чувствовал, что чего-то не хватает, какой-то маленькой детали. На автомате блокируя удары, Арт погрузился внутрь себя. Вроде все так же, но почему у меня такое странное чувство? Дыхание. С каждым выдохом, энергия буквально на капельку покидала его тело, но он не терял контакт с ней, она просто становилась его продолжением. На очередном вдохе он представил, что энергия еще больше закручивается, а при выдохе просто отпустил ее. Треск. С ярко-голубой вспышкой из него вырвалась энергия, окружив синеватым ореолом и отбросив атакующую девушку, которая словно потеряла все силы и теперь просто сидела на полу, смотря на это зрелище вполне осознанным взглядом. Что это? Такое непривычное чувство. Артур посмотрел на себя в зеркало, которое полностью занимало одну из стен зала. Да я почти вылитый суперсайн, только орать и тужиться не надо. Ну что, я победил? Юноша в ореоле энергии спросил у сидящей на полу азиатки. Да, ответила она и разрыдалась. Черт, я, наверное, повредил ее что-нибудь. Обеспокоенный Арт тут же погасил божественную ауру и поспешил к поверженной сопернице. «Джун, где болит? Не молчи!» «Хнык, да нигде не болит!» — воскликнула она, отбиваясь от осмотра. «Но почему тогда?» «Потому что ты бесчувственный чурбан. Я столько времени и сил потратила, чтобы развить свои навыки и сражаться рядом с тобой плечом к плечу. Думаешь, я не понимаю, что на своей стажировке ты постоянно рискуешь жизнью. Я боюсь, что однажды ты вообще не вернешься. Всхлип, у меня появился шанс помочь тебе, хотя бы в таком деле, но ты просто меня отталкиваешь. Джун, я... Артур обнял сидящую девушку. Ведь я тоже могу тебя потерять. Причем, где у меня есть шанс выжить, ты там, скорее всего, погибнешь. Я могу и дома погибнуть. Утечка газа и нет больше твоей ненаглядной, Джун. Или какое-нибудь чудище швырнет машину в дом, и я просто погибну под завалами. Он смотрел в глаза возлюбленной, в которых горело пламя решимости, и осознал, что она не отступит и будет снова и снова пытаться присоединиться к нему или еще хуже, станет настоящей героиней. Хорошо, если ты так уверена в своем решении, то я не против твоей помощи в некоторых особых делах. Дальнейшие планы. Всем привет, хочу предупредить всех читателей, что выход глав по дезинтегратору очень сильно замедлится. На то есть три причины. 1. У меня вскоре начнется сессия. 2. Нужно вновь ходить на работу. 3. Я собираюсь сосредоточиться на втором проекте. Клоун. Этот проект я не забрасываю, но проды будут совсем нерегулярные. 1-2 в неделю, но может и меньше. Глава 134. Разбор полетов. Когда Джун расплакалась, Брюс тактично оттащил Паркера наверх, обратно на кухню. Так что там была за история с немецким командованием в 43-м, юный герой задал терзающий его разум вопрос, сев напротив ученого. Мужчина вначале не хотел рассказывать о прошлом Артура, но тогда о каком доверии в команде может идти речь, к тому же его товарищ не особо стремился скрывать свое прошлое, периодически представляясь своим позывным. Если честно, то я сам не особо в курсе о его прошлом, точнее в курсе, но со слов Артура. «Ты же знаешь про Капитана Америку?» – спросил Биннер и тут же ответил. «Ну, конечно, знаешь, какой мальчишка не слышал о величайшем герое и патриоте Америки. Он лично уничтожил множество заводов нацистов во время Второй мировой, а также предотвратил уничтожение половины мира, пожертвовав собой. Так гласит официальная история. На самом деле был еще один человек, который всегда действовал в тени, хотя может и не в тени». Просто американское правительство не хотело признавать спасителем страны человека, КХМ, не совсем верной расы. Вы хотите сказать, что Артур, именно, наш общий знакомый действовал совместно с Роджерсом, причем временами даже более эффективно. Там, где Капитан Америка и его отряд действовали напролом, Камаштли, именно такой позывной был у Артура в те времена, словно тень проникал в самое сердце ставки командования и... Ученый характерным жестом провел ребром ладони себе по горлу и высунул язык. «Но как же так? Получается, правительство нас обманывает?» «Ну, не совсем обманывает». Брюс решил не рушить мировоззрение впечатлительного подростка. «Скорее, не договаривает». «Да, не договаривает. Про Роджерса они же рассказали, а об участии Камаштли умолчали». «Стоп, раз Артуру уже больше 70 лет, неужели он как-то замешан в этом деле с резким старением? Это же выглядит как магия, а не наука. А он маг, хотя говорит, что владеет только простыми фокусами, но я же своими глазами видел, что они совсем не безобидные. И это синяя аура». Паркер нервно заходил по комнате. «Тогда это объясняет его молодость. Но зачем Артур позвал меня? Неужели? Потому что я могу выйти на его след. Но тогда, что?» — воскликнул мужчина. Он совсем не ожидал, что юный герой придет к таким странным выводам, как бы не сотворил какую-нибудь глупость. «Нет же, там замешано пространственно-временное перемещение за счет одного древнего артефакта. Артуру сейчас всего 20 лет, и он не древний старик, которому требуется похищать молодость. Мистер Биннер, но почему вы так в этом уверены? Сами же говорили, что правительство умалчивало о его участии, и узнать о его прошлой жизни можно только с его слов. Просто он мне продемонстрировал доказательства, которое подтвердило правдивость его истории». «А что это за доказательства?» – спросил Паркер у Биннера, который резко замолчал и не спешил продолжать разговор. «Прости, но я не могу тебе про это рассказать. Доверие доверием, но выпускать джина из бутылки, раскрывая наличие рабочего образца сыворотки суперсолдата, на это ученый не был готов пойти. К тому же, чем больше человек в курсе об этом, тем больше вероятность, что тайна перестанет быть тайной. Подозрительно это все как-то, но я все же попробую довериться вам. А может, расскажете о том, как вы превращаетесь в монстра?» Мужчина вздохнул и принялся рассказывать. «Стоит все же оправдать выданный кредит доверия, к тому же за это время он уже успел смириться с неучтенным квартирантом в своей голове, иногда даже получалось ощущать чужое присутствие на краю сознания, которое не было злым само по себе, а злилось, потому что замещение происходило в моменты ярости и гнева. Артур обнаружил, что в моменты, близкие к превращению, тело Брюса начинает медленно меняться, увеличиваясь в размерах, что было очевидным, но помимо этого, пропорционально увеличивается и количество гормонов, которые присутствуют в теле в момент превращения, при этом мозг не то чтобы сильно прибавлял в размерах и количествах извилин. Вот и получается, что после перехода Халку на сознание давит огромное количество гормонов страха и гнева, смешиваясь в ужасную солянку. Проблема заключалась в том, что без норадреналина, гормона гнева, превращение было невозможно осуществить. Так что сейчас Брюс работает над резким подавлением эмоций, чтобы норадреналина хватило на инициацию превращения, но еще в процессе он замещался на окситоцин, гормон спокойствия. «Успокоилась?» – спросил молодой человек у разомлевшей в его объятиях девушки. «Угу, может расскажешь, что это было?» Парня очень заинтересовала аура, окружающая Джун во время боя. Такого он совсем не ожидал от нее и не растерялся только за счет своего опыта схваток и из-за того, что в этой вселенной может происходить и не такая фигня, к которой парень уже был более-менее морально готов. Третий этап техники «Кулак первобытного хаоса», только я к ней еще не совсем не готова. Ярость и гнев мешают адекватно мыслить. Внезапно она подскочила и начала внимательно ощупывать пресс юноши. «Джун, мне, конечно, это очень приятно твое внимание», — ответил он, разомлевший от поглаживаний. «Но у нас гости. Не стоит Питеру слушать твои крики, а то еще прибежит на помощь, хотя Брюс его остановит». «Да нет же, я же помню, что ударила тебя с использованием техники, но на тебе не царапины. А если ты об этом, то я научился структурировать внутреннюю энергию в аналог подкожного щита, а потом, глядя на тебя, получилось выпустить ее вовне в виде ауры. Это потрясающе. Ты обязательно должен научить меня. Теперь я просто обязан попробовать научить, раз уж ты так стремишься поучаствовать в каких-то сомнительных авантюрах. Кстати, а сколько этапов у твоей техники? Может, там тоже появляется защита? Все же проще изучать что-то более известное», — уточнил Артур. Он был совсем не против обучать Джун, к тому же он понимал общий принцип того, что происходит с его энергией, но возникал большой вопрос в типе энергии, который использует девушка. Больно она агрессивная, и у него не было уверенности, что получится реализовать щит по его принципам. Все же частицы были более послушны его воле. Ну, техника имеет всего 5 уровней. Первый просто немного увеличивает физические показатели, позволяя преодолеть человеческий предел и частично снимая ограничения с мышц. Второй уровень уже имеет более явные проявления. Возрастает скорость, а руки окутываются подобием концентрированной ауры. Третий уровень. Увеличивается сила, немного подрастает скорость, а тело полностью окутывается аурой, но в то же время начинаются проблемы с самоконтролем. Гнев и ярость сильно давят на мозги. Предыдущие уровни не настолько сильно воздействуют, лишь при первой инициации. Она вздрогнула от нахлынувших воспоминаний, когда думала, что покалечила Артура. То есть, если провести аналогию, в следующий раз на третьем уровне ты не будешь столь агрессивной, не совсем, ярости, вроде, должно быть меньше, но я все равно буду слабо себя контролировать. Для этого есть четвертый уровень. Судя по записям отца, после специальных тренировок можно обуздать внутреннего зверя, и третий уровень навсегда заместится четвертым. Пятый уровень дает возможность использовать дальнобойные атаки, но как это выглядит и как его достичь непонятно. Постой, ты сказала, что четвертый уровень помогает справиться со своим внутренним зверем. Тебе это ничего не напоминает? Да вроде нет. Она задумчиво приложила пальчик к губам. Брюс, он же превращается в Халка. Хм, а ведь точно. Я просто не рассматривала с такой точки зрения, это же боевые техники, а он к ним относится без особого энтузиазма. К тому же я только мельком просмотрела их, сосредотачиваясь на своем уровне. Думаю, не стоит его обнадеживать раньше времени. Я вначале сама попробую, а потом предложу ему. Так и поступим. Пошли, еще раз подумаем над планом. Не нравится мне, что ты хочешь действовать поодиночке. Это же классика ужасов. После разделения, героев одних за другим вырезает злодей, да и Брюс не отличается боевыми возможностями в своей, естественной форме, мало ли как на него магия подействует. «Тогда я с Питером», — быстро сказала девушка, поднимаясь по лестнице. «Я хочу тебе помогать, а не быть под постоянным контролем». «Хорошо, сейчас его обрадуем», — тяжело вздохнул Артур, входя на кухню. Ред, глава 135, слежка. Темные переулки сменяются освещенными аллеями, по которым спешат редкие прохожие. В этом районе Куинса даже днем не слишком активное движение, не говоря уже о позднем вечере. Это уже второе дежурство Джун, которая решила быть приманкой, поскольку все атакованные люди были молодыми девушками. Непонятно, на что они рассчитывали, составляя черновой вариант плана. Преступник же не совсем идиот, чтобы ежедневно устраивать засады, да еще и в одном районе. Удивительно, что предыдущие несколько нападений происходили именно здесь. Сейчас Артур через заклинание глаз гора раз за разом осматривал район и периодически следил за своей любимой, за которой следовал паучок, скрываясь на крышах, чтобы тут же прийти на помощь в случае опасности. Брюса общим голосованием пока отстранили от дела, поскольку в человеческой ипостаси от него не слишком много пользы, а после превращения в Халка он еще и глобальные разрушения устроит. Сам мужчина был не только не против своего отстранения, но и даже рад ему, поскольку не особо горел желанием таскаться по темным улицам города. Бенниру больше было интересно изучить столь необычный феномен, и свое согласие на первое дежурство он дал только под напором энтузиазма девушки. Вопреки прогнозам юноши, состаренные люди не спешили возвращать свою молодость и все еще находились на попечении дома престарелых. Хотя наиболее активную пенсионерку хотели отдать в психушку, но тут вмешался сам парень и заплатил деньги, чтобы за случайной жертвой осуществляли нормальный уход. В новостях паники пока еще не было, поскольку пропало только 4 человека, а что до стариков, представляющихся пропавшими людьми, то мало ли какие когнитивные искажения бывают у людей в пожилом возрасте. К тому же сами жертвы практически ничего не соображали, а самой Бойкой как раз и грозили более суровые условия, когда она напала на санитарку, решив, что именно она виновна в пропавшей молодости. Все это их команда выяснила, когда попыталась больше разузнать о происходящих событиях, ничего не добившись в первую ночь, но кроме бессвязного бормотания про жуткую тень и минус 500 долларов, заплаченных сиделкам, ничего не добилась. Как обстановка? Прервала радиомолчание заскучавшая Джун. Ее уже задолбало бесцельно бродить по улицам Нью-Йорка в надежде на обнаружение преступника. Она надеялась на схватку и погоню, хотела продемонстрировать свои навыки, а вместо этого, даже гопники и наркоманы не пытались ограбить, пока никого. Мигом отозвался паучок, которому было не привыкать к скучным патрулированиям. Преступники не каждый день выходят на промысел, и этот район города никогда не был особо криминальным. Это вам не адская кухня, где даже копы боятся покидать главные улицы. Никого, со вздохом констатировал Артур, который хоть и был привычным к долгим засадам, но ему все равно не нравилось долгое ожидание. Плюс заклинание при длительном использовании немного нагружает мозги, вызывая фантомную боль в глазах, хотя он ими, вроде как, не пользуется. Давайте еще час и закругляемся, а то темнеет уже. Темнеет? Удивленно спросила Джун, для которой ночь наступила еще 2 часа назад и теперь только фонари на улицах разгоняют окружающую тьму. Ну да, постой, этого не может быть, я же вижу в темноте. Всем приготовиться, преступник где-то рядом. Паук, подберись поближе к Джун, моему заклинанию что-то мешает. Ориентировочно опасность находится на северо-западе. Для меня это выглядит как клубы темного тумана, который медленно ползет в вашу сторону. Принял, ответил Питер, который пока не наблюдал ничего необычного. Описав все, что видит, юноша поспешил на выручку. То, что он первоначально принял за надвигающиеся сумерки, при приближении превратилось в настоящую пелену тьма, сквозь которую нельзя было ничего разглядеть заклинанием. Черт, парень побежал еще быстрее, чувствуя, как время стремительно утекает сквозь пальцы. Он испытывал смешанные чувства. Улицы города ничем не отличались от себя обычных, не было таинственности ни ощущения опасности, как у некоторых героев, в подобных ситуациях, только беспокойство за Джун заставляло его мысленно покрываться потом. В наушнике раздавалось тихое сопение напарников. Молодой человек разогнал внутреннюю энергию, чтобы быть полностью готовым к схватке. Рисковать девушкой ему совсем не хотелось, хотя поимка таинственного похитителя молодости была бы неплохим подспорьем в раскрытии дела. К тому же у нападавшего вполне могли оказаться какие-нибудь книги по магии. «Вижу цель, сейчас я выбью из него все дерьмо», — прервала молчание Джун, заметив возвышающуюся фигуру в одном из переулков. «Не смей!» — в унисон крикнули Артур и Питер. Девушка не стала размениваться на сантименты и тут же атаковала неизвестного. Черт! Буквально через секунду раздался возглас Паркера, который раньше не был замечен в столь эмоциональных выражениях. «Тетя бдит! Паук, что происходит?» «Пантера выбыла!» — быстро проговорил юный герой. «Перед операцией они все взяли себя позывные, чтобы хоть немного повысить анонимность. У нападающего какой-то темно-красный шар в руках и...» Артур уже не слушал речь Паркера, спеша на выручку. 100 метров, 50 метров, 1 метр. Резко вырулив из-за угла, Артур увидел паучка, сражающимся с фигурой в темном балахоне, которая так и норовила протаранить юного героя своей головой, и судя по характерным круглым вмятинам на стенах зданий переулка, под такой таран попадать совсем нежелательно. Внезапно Артур заметил скрюченную фигуру девушки, лежащей рядом с мусорным контейнером. «Молись, сука!» — крикнул пришедший в ярость юноша, выхватывая верный иш из инвентаря. «Стой!» В последний момент в парня влетел осколок кирпича, сбив прицел. Бах! Эхо выстрела неприятно ударило по перепонкам в замкнутом пространстве. «Паук, не мешай!» Он вновь прицелился, но Питер буквально бросился в его сторону, не дав выстрелить. «Какого черта? Он же уходит! Герои не убивают!» — воскликнул паучок, рукой перекрывая дуло оружия. «А я и не герой. Но ты прав, живого гораздо легче заставить вернуть все как было. А для этого умение ходить не обязательно». Еще один пистолет перекочевал в свободную руку Артура, который целился в ноги преступника, пока другой рукой он оттолкнул Питера в сторону, отпустив иш. Щелк. Сухой щелчок осечки неприятно ударил по слуху. Щелк-щелк-щелк. Еще 3 осечки подряд в спину отступающего преступника. Черт. Новый пистолет тут же появился из инвентаря и выдал те же несколько осечек. Какого хрена? Артур побежал следом за ублюдком, но тот уже успел скрыться за поворотом. Я тебе и голыми руками ноги переломаю. Но, завернув за угол, он обнаружил лишь пустой проулок. Эта сука не могла далеко уйти. Парень внимательным взглядом обшаривал окружающее пространство, медленно продвигаясь вперед, и даже на секунду активировал заклинание, но кроме абсолютной тьмы ничего не увидел. Люк, он ушел через канализацию. Мгновенно сорвав мешающую преграду, Артур спустился вниз и внезапно осознал, что совершенно не понимает, куда идти. Прислушавшись, он ничего не услышал, кроме шума сточных вод. Сплюнув на пол, юноша направился обратно. Ред. Глава 136. На щите. Вернувшись, Артур тут же подбежал к лежащей девушке, возле которой хлопотал Паркер. Джун. Все оказалось хуже, чем он думал. Приблизившись, он обратил внимание на неестественно бледную кожу любимой и появившиеся седые прядки в волосах. Нет, этого не может быть. Как же так? Отпихнув паучка, юноша неверяще приподнял потерявшую сознание азиатку, отмечая еще больше свидетельств старения, которое не было столь сильным, как в предыдущих случаях. Черт, я же опоздал всего на пару секунд. Почему Питер не вмешался? Судорожно размышлял он. Паук, какого хрена? Почему даже? Пантера пострадала. Парень все же вспомнил псевдоним девушки. Они здесь не на прогулке. Ты разве не мог ее вытащить паутиной? И какого черта ты не дал мне задержать преступника? Мог бы и сам скрутить его. Это же буквально твоя фишка. Артур, аккуратно опустив пантеру на какие-то коробки, наступал на юного героя в красно-синей расцветке. Все просто. Вшух. Паркер внезапно выстрелил в Артура паутиной из веб-шутера. Если бы не великолепная реакция молодого человека, то пришлось бы изображать из себя муху, запутавшуюся в сетях. Упс, постой. Дружелюбный сосед мгновенно заполз на ближайшую стену, подальше от разгневанного товарища. Они буквально минуту назад не работали. Мне пришлось прыгать с крыши, чтобы успеть на выручку. И, строго говоря, ты не имел права пытаться прикончить преступника. Какой ты после этого герой? Спускайся оттуда. Я никогда не говорил, что я герой. Я, блин, людей на войне мочил. Капитан Америка тоже, но это не мешало ему стать героем. Ты меня с Роджерсом не сравнивай, тот даже до использования сыворотки был повернут на чести, а после ее применения, его к лику святых причислить можно. Парень пытался допрыгнуть до маневрирующего паучка, вот и брал бы с него пример. Да хватит уже, я не виноват, что паутина выстрелила. Точнее виноват, но, при очередном прыжке, Артур почти схватил Паркера, но в последний момент ему удалось увернуться. «Вспомни свое оружие». Последняя фраза заставила молодого человека прекратить попытки добраться до верткой цели, хотя он бы мог это сделать относительно легко, и больше изображал активную деятельность, чтобы отвлечься от невеселых мыслей после произошедшего. А ведь точно, 6 осечек подряд у 2 разных пистолетов. Только лишь 1 раз выстрелил, но воспринимать его как обычное оружие будет неправильным. Говард там такого намудрил, что даже его гениальный сын не смог сходу разобраться. Плюс энергия тессеракта и вибраниум, который тоже можно считать магическим металлом. Спускайся, я уже остыл. Расскажи, что случилось и можно расходиться. Один черт нападавший скрылся. Ничего толком не увидел, только красноватую ауру из плаща нападающего, которая окутала пантеру. Я тут же попытался опутать его паутиной, но веб-шутер не сработал, пришлось прыгать с крыши и драться кулаками. У него, кстати, чугунный лоб, если бы не чувство опасности, то меня бы размазало как букашку. Потом подоспел ты. Ну а дальше нет смысла рассказывать. Паук осторожно спустился, готовый в любой момент сигануть обратно. Сам юный герой вряд ли смог так спокойно воспринять новость, что его близкий подвергся опасности. А что с преступником? Ты же преследовал его, ушел через канализацию, заклинание не работало и было непонятно, в какую сторону он ушел. Артур поднял постаревшую Джун на руки и пошел к выходу из переулка. Срыв на Паркера не имел смысла, ведь кроме себя ему некого винить. Вот и вылезла поверхностная подготовка в агенты. Сомневаюсь, что Фил или Клинт могли бы растеряться в такой ситуации. Вначале дело, а потом чувство. Вот чего мне стоило сообразить, что Питер еще совсем ребенок и не примет убийств. Хотя и во взрослом возрасте он остался идеалистом, если судить по комиксам. Эх, если бы я не затупил, то вдвоем мы бы быстро одолели балахонщика. Ты это, извини, не следовало мне действовать столь импульсивно. Сделал попытку извиниться юноша. Но сам понимаешь, он приподнял лежащую на руках азиатку. Понимаю, но убийство, это не выход. Знаешь, мне однажды сказали, с большой силой приходит большая ответственность. А ты очень сильный и должен подавать пример своими действиями. Ками, мне читает нотации ребенок, который еще и прав. В данном случае, эх, знал бы ты, как тяжело мне даются эти слова, но я обещаю никого не убивать, если в этом нет необходимости. Но, паук, я понимаю твою позицию, но иногда бывают ситуации, когда без этого не обойтись. Просто представь, есть человек, который планирует уничтожить половину жизни во Вселенной, чтобы соблюсти некий баланс, причем возможность у него есть. Убил бы ты его, чтобы остановить? Причем убийство – это единственный выход, потому что ни одна тюрьма не сможет долго сдержать этого человека. Что-то у меня прям мурашки от твоих слов. Паркер поежился, словно от холода. Мне сложно представить такую ситуацию, но можно же попытаться найти другой выход. Альтернативы нет. Артур бодро шагал по темным улицам Нью-Йорка. Скоро они покинут этот район и надо будет переодеться и заказать такси, чтобы скорее добраться до Дадзи, где можно будет нормально оценить состояние любимой, которая все еще не пришла в себя. Тогда не знаю, я правда не смогу убить человека, даже если буду знать о его планах. Все же он еще ребенок. Ответственность бывает разной, например, принять на себя груз ответственности за убийство. Ладно, не грузи мозг столь абстрактными вещами. Лучше подумай, как нам выследить балахонщика. У меня уже есть идея. Ты заметил, что при его присутствии начинает сбоить техника. Гарнитура первая вырубилась, сигнализировав о проблемах. Нужно посмотреть местные газеты и интернет-сайты на предмет сбоев электричества и техники. Можно даже создать прибор, который будет отслеживать сбои. ХМ, а ведь точно. Я слышал в динамике хрипы, но не придал им значения. Можно еще попробовать магию. Раньше я никогда не видел такого тумана. Уверен, если внимательно пошарить в том районе, то вполне можно выйти на похитителя молодости. Уф, девушка, точнее женщина на закате молодости пошевелилась на руках юноши. Как же все болит, я будто разом постарела лет на 10, я бы сказал, что на все 30, ляпнул Артур, занятый своими мыслями, и тут же прикусил язык. Даже на маске паука проступило выражение. Ой, дебил, что ты сказал, переспросила уязвленная Джун. Ничего, тебе послышалось. Так, поставь меня, ох. Пантера почти упала, не удержавшись на ослабших ногах, но в последний момент ее подхватил молодой человек и вновь взял на руки. «Я тебя дома отпущу, а потом отшлепаю, когда вернем молодость», — поправился парень, оценив внешность пострадавшей. «Ты почему не дождалась паука? Если бы не его вмешательство, то ты бы была, как те жертвы из дома престарелых. Я была уверена, что справлюсь, но как только я приблизилась на расстояние удара, он распахнул балахон и меня окутала какая-то красноватая аура из его амулета на шее. Сможешь его зарисовать? Чем больше зацепок, тем лучше. Может, ты видела его лицо? Лица было не разглядеть, но внешний вид амулета я хорошо запомнила. Нарисую, как только доберемся домой. Возвращение в Дадзи впервые за долгое время было нерадостным. Давно Артур так конкретно не лажал. Хорошо еще, что Брюсу хватило тактичности не расспрашивать их об операции, оценив вид Бжун. Ред. Глава 137. Имя врага. Есть какие-нибудь идеи? Спросила Джун, нарисовав золотой амулет в виде летучей мыши и с крупным красным рубином в центре. Сегодняшний день был не самым удачным в ее жизни. Мало того, что она оказалась слишком самонадеянной и не дождалась подмоги, желая показать себя, так еще это привело к довольно ужасным последствиям для молодой девушки. Чувствовать себя старой развалиной было неприятно, хотя про старую развалину слишком громко сказано, поскольку из-за вмешательства паучка она потеряла не всю жизненную энергию и выглядела сейчас лет на 50 с хвостиком. К тому же она была активным пользователем ЦИ, которые обычно славятся своим долголетием и живут в 1,5-2 раза дольше простых людей, и старость с немощью к ним подступает только на закате жизни. По сути, все было не так плохо, но когда утром тебе 20, а вечером полтинник, это выбивает из колеи. «Никогда такого не видел», — сказал Биннер, который уже выслушал краткий пересказ злоключений в исполнении Артура. «Хм, может, просто посмотрим в интернете? Можно загрузить фото и попробовать поиск по нему», — сделал предположение юноша, сфотографировав рисунок на камеру смартфона. «Разве есть такая функция?» — встрепенулась азиатка. Ей иногда приходилось искать нужные изображения для своей работы, и вводить словесное описание было не всегда удобно. «Наверное». Сомнения одолели парня, ведь эта фишка была в его родном мире, а этот мир, хоть и был технологически довольно развитым, но некоторых привычных вещей могло и не быть. Поиска по фотографии, к разочарованию Джун, не оказалось, но словесного описания хватило для нахождения предмета. Амулет летучей мыши, выполнен из чистого золота, в центре помещен крупный кристалл бесцветного кварца, представляющий ценность из-за своей необычной огранки, в виде шара, состоящего из множества треугольных фрагментов. Наверное, красный цвет он получил за счет поглощения жизненных сил, вот почему тебе показалось, что это рубин. Не отвлекайся, а листай дальше, надо выяснить, кому он принадлежит.